Я остановил лошадь и решил сделать подъем пешком по тем горным тропинкам, по которым тогда пробирались турки, охотники Сулеймана. Кстати, нашлось несколько человек, горцев, болгар, которые знали каждую козью тропу. А один из них — старик-дружинник, который все время провел на шибке. Мы поднимались сначала по дороге. Снизу доносился неясный шум, переполненный народом деревни Шибки, но ее не было видно за облаками. Где-то в стороне раздался крик. Это один из офицеров сорвался с лошади под кручу, но, как потом оказалось, отделался только ушибом. Несколько раз мы бросали дорогу, сворачивали в сторону и выгадывали пространство, перегоняя конных, много ранее нас уехавших из Шибки. Это выгадывание пространства было утомительно. Зато я постиг те невероятные трудности, которые испытывали турки, осаждавшие Шибку, и пришел к тому убеждению, что они совершали невозможное. Каменные скалы, усыпанные острыми обломками кремня, давали себя знать. Особенно в одном месте, уже в виду орлиного гнезда, висевшего над нами своими серыми скалами, приходилось трудно. Возьмите ломоть черного хлеба, поставьте его в глубокое блюдо, так чтобы узкая корка его равнялась с краями блюда, и вы можете представить себе тот переход, по которому провел меня мой старый горец. Громадная пропасть была перегорожена каменным узким гребнем поперек, и вот по этому гребню, на котором едва местами можно уставить ногу, пришлось пройти, чтобы выгнать пространство. Но благодаря этому мы, выйдя на дорогу, перегнали верховых. Я догнал ехавшего на горном коне донца войскового старшину Миржанова, и он, видя мою усталость, сказал мне: «Отдохните по-драгомировски, как нас в горах Михаил Иванович отдыхать учил». И, наклонившись, сунул мне в правую руку ремень от стремени. Я взялся за ремень и, опираясь на него, пошел за конем совершенно легко. Вся усталость прошла, только платье промокло в облаках, и чувствовался серьезный озноб, тем более что ветер усиливался к вершине. Но появлялась надежда, что ветер прогонит облака, настолько густые, что в нескольких шагах не узнать человека. Так и случилось. Когда мы поднялись на высшую точку дороги, на то место, где была стальная батарея, ветер достиг силы урагана, и облака обрывками мчались к северу, горизонт начал открываться. На высоте, на месте стальной батареи, стоял памятник на братской могиле. Немного ниже мы также миновали братскую могилу, каменный крест, который солдатик-пионер обвязал при нас для сегодняшнего дня черным крепом. Много таких братских могил и памятников было по всему Шибкинскому проходу. А главный — на стальной батарее. Это громадный каменный обелиск. На нем рельефом орел и надпись: 7 июля 1877 года. Занятие Шибкинского перевала под начальством генерала-адъютанта Гурко. 28 декабря 1877 года. Пленение турецкой армии. Генерал-адъютант Святополк Мирский, генерал-лейтенант Скобелев под главным начальством генерал-лейтенанта Радецкого. Я поднялся на высокую точку, на каменное орлиное гнездо. Здесь ни куска земли, ни признака растительности, на высшей его точке крест. Отсюда вид был поразительный. Балканский хребет с сотнями отдельных вершин лежал подо мной, и смотришь на эти горы сверху, как на рельефную карту. Только наравне, кажется, один Бедек, лесистая вершина, которого была занята грозной для Шибки турецкой батареей, прозванной тогда нашими героями Девятиглазой. А ниже, на том же хребте, другая батарея, Воронье гнездо, и теперь на той и другой копошились люди, устанавливая орудие. Через час должен был начаться бой, повторение боя 11 августа 1877 года. Блестит стальной щетиной подъемный карниз орлиного гнезда, и далее по гребню скал, на самой стальной батарее, сплошной линии лежат стрелки, повиснут над бездной. Так и было 11 августа, 25 лет назад. Их дула обращены на грозный хребет Бедек, покрытый лесом. На высшей точке Бедека грозная девятиглазка. И ниже немного, не менее грозное воронье гнездо. Вот с Бедека грянул выстрел. Другой. Белые клубы порохового дыма на минуту забелили черневший лес. Это заговорили орудия девятиглазки. Откликнулась и наша стальная батарея. На противоположной стороне центральная загремела по неприятелю. Зарокотали ружейные залпы у ключа. Внизу, в пропасти, зашумела и Волынская горка, с которой отступать русским войскам. В защиту им грянули горные орудия промежуточной батареи, находящейся на уровне Орлиного гнезда, невдалеке от него. Орудия стояли под крестом братской могилы на высшем пункте батареи. На памятнике надпись «Братская могила 14-й артиллерийской бригады, князь Мещерский, 14-й пехотной дивизии поручик Годило Годлевский, подпоручик Сапожков и нижних чинов 314». Невдалеке я нашел между камнями две человеческие кости, почерневшие, пожелтевшие от времени, и положил их под крест. И в других местах грозной позиции попадались кости. Вот пожелтевший череп с пробитой пулей, лобной и затылочной костью. Много костей. Промежуточная батарея — удобнейший пункт для наблюдения. Все позиции открыты с нее. Бой кипит. На всех горах клубы орудийного дыма и узкие пояски ружейных залпов или учащенного огня стрелковой цепи. Особенное внимание обращается на Волынскую горку. К выбитым войскам уже спешит подкрепление. Строятся в колонны к атаке. Начинают наступать на Волынскую горку. Им помогают орудия промежуточной батареи. Все кругом в огне и дыме выстрелов. То здесь, то там, глубоко под нами. На краях стремнин, на лесных скалах, на желтых брустверах блещут штыки, лезут люди, гремят орудия. Вот же пробуют штурмовать стальную батарею. Черные точки лезут на кручу, белые стреляют в них сверху, черные солдаты изображают турок, белые — русских, болгар. Черные уже спустились. Они добрались на расстояние 200 шагов до северной цепи. Левее от меня турки лезут на центральную батарею. Забрались уже на северный склон Святого Николая, но там натыкаются на болгарскую дружину Вяземского и летят назад. Левее Волынская горка, вся в дыму, наступление идет по всем позициям. А все эти позиции, раскинутые подо мной, грандиозная могила 12 000 убитых, не считая замерзших зимой и без вести пропавших в бездонных пропастях. Неприятель лезет на круглую батарею Бенецкого, но брянский полк и картечь отбрасывают его вниз. Лезет неприятель на зеленую гору Липинского. Плохи Липинского дела, народ перебит, но позиции еще держатся. Он просит о поддержке, но дать нечего. Генерал Столетов посылает часть своей удалой дружины, ослабляя себя. Так и воскресало передо мной в эти минуты все прошлое. Вокруг меня участники былой кровавой бойни, они рассказывают о прошлом. От серьезного до мелочей. Вот здесь, — указывает один генерал по направлению к круглой батарее. Денщик, командир, охотился за зайцами и угощал нас кулешом. Там перестрелки, турки, а он свое бьет и бьет зайцев. А вон там Бенецкого убили. Только выяснился из-за бруствера, и пуля попала ему в рот. А турки лезут и лезут по всем линиям. Положение русских становится отчаянным. Потери Волынской горки ужасны. Но вот вдали, по Габровской дороге, на казачьих лошадях прибывает 16-й стрелковый батальон. Спешивается и строится. Вот еще надвигаются снизу резервы 4-й бригады. Фланг и тыл обеспечены. Дух поднят. Теперь с севера турки не страшны. Рисуется полная картина шипкинского боя. Вдруг все затихло, грозное затишье, только с Бедека громыхает батарея, но затихла и та. Страшно становится. Чувствуется конец. Неприятель молча двигается на позиции. Ожидания томительны. Только стрелки с гребня промежуточной батареи сделали 3 залпа, показавшемуся внизу турецкому батальону, и рассыпали его. Вот грянула стальная батарея, Где-то внизу загремело «Ура!» Около шоссе близ Волынской горки строятся колонны, рассыпается цепь. С Волынской горки гремят выстрелы. Белые полоски цепи перебегают на открытое место, а за ними стройно, широким шагом движутся колонны. И опушка Волынской горки пестреет белыми живыми картинами. Русские готовятся к атаке. Правее турки устремились на дружинников, но все их атаки отбиты. Эти войска спустились с Бедека и полезли на наши батареи. Атака по всей линии. Ура! И выстрелы слились. На всех позициях стремительно атакуют русских. На Волынской горке русские атакуют турок и, наконец, занимают горку. Турки отбиты. Горка занята. Бои кончились победой русских. Картина Шипкинского боя как живая. Гарнисты дудят отбой. Бой окончен. Войска сползают со всех сторон к стальной батарее, к зеленому шатру. Шипкинские орлы спускаются с неприступных заоблачных вершин. Проходит час. Войска выстраиваются по скалам Святого Николая вокруг памятника. К памятнику возложены венки. От каждой части участвовавших на Шипке войск, а чешская депутация из Праги принесла свой венок от чешского народа. Туман прошел. Только горы синеют от дыма выстрелов. Да сквозь дым этот там внизу под нами виднеются долина Роз и Малые Балканы, за ней окутанные синей дымкой. Время от времени налетают порывы урагана. Вот началась панихида. Десятки тысяч народа и войск опустились на колени. Старики плачут. Кругом выстрелы салютов, залпы батареи и грохот ружей. А над нами солнце, яркое южное солнце. Так же беспристрастно светит над нами, пережившими торжественную минуту, как 25 лет тому назад оно освещало трупы героев на этих заоблачных высотах. На завтра назначался Шейновский бой. Шейновский бой 28 декабря 1877 года был повторен 17 сентября 1902 года. Из полной иллюзии. Около 9 часов утра вправо от Шейнова, если смотреть на Шипку, уже дымились ружейные залпы. Это отряд святополк Мирского отставил свои позиции, взятые накануне. За ночь молодцы саперы укрепились. Все шло для укреплений. И мерзлая земля, и неприятельские трупы. Стрелки уже заняли виноградники, розовые плантации деревни Шипки, и выбить их оттуда было не так-то легко. Бой справа, все разгорался сильнее и сильнее. Русские уже заняли курган, Острицу, гремели орудия. Слева у Иметли строились боевые колонны Скобелева, как и тогда. 28 декабря 1877 года строились около того самого кургана, на котором стоял Скобелев, руководя боем. На этом самом кургане, осыпаемый гранатами, Скобелев отдал приказание: «Если меня убьют, слушаться графа Келлера, он знает все». Граф Келлер заступил этот день место начальника штаба полковника Куропаткина, раненого накануне на Иметлинском перевале. Здесь Скобелев решил окружить Шейнова кавалерией, взять его и отрезать отступление туркам. Так и сделал. Пока выброшенная под выстрелы горная артиллерия била шейновскими батареями, войска были выстроены в боевые линии, знамена развернуты, кавалерия Докторова брошена в обход Шейнова. И сейчас, через 25 лет, я поражаюсь той же картиной, став на пушке Шейновского леса. Направо все поле, у гор, в дыму, турки сбивают Мирского с его позиций, переходят в наступление, и снова они успешно атакуют курган Шишмицу. Вот русские бросаются на курган. Вессель-паша принимает атаку и начинает отступать к самому большому кургану, где сосредоточивает войска. Дым, гул выстрелов. Смотрю на гору Святого Николая. Сегодня она безоблачна. Каменные громады Орлиного гнезда блестят на солнце. Сегодня там никого нет. А 25 лет назад, в этот самый день, 28 декабря там было страшное кровавое дело. С утра день был туманный. Облака скрыли горы. Радецкому все время не было видно, что творится внизу. А внизу творилось неладное. Дела Мирского были плохи. Радецкому оставалось одно — не допустить турецкие полки спуститься вниз. На помощь Вессаль-паше. Тогда дело русских окончательно было погибло. И старый боевой генерал не допустил этого. Он бросил в лоб туркам сверху свои войска и задержал турок. Дорого это стоило орлам орлиного гнезда.